Глава пятая. 2, 3, 10 тысячи солнц скружились у меня перед глазами, сужая и сужая круги, пока, наконец, не слились в один тугой и яркий комок света. Я открыла глаза. Прямо надо мной горела лампочка на тонком перекрученном шнуре. Я повернула голову, кирпичные обшарпанные стены. Ну, понятно, подвал какой-нибудь. Голова шумела, руки и ноги не слушались. Попытавшись пошевелить своими членами, я поняла, что меня просто-напросто привязали к какому-то топчину. Здорово привязали. Не шелохнешься. Интересно, сколько времени я здесь нахожусь? Соображалка моя что-то того, совсем заниматься прямым своим делом, соображать, наотрез отказывается. Впрочем, можно ее понять. Ударчик, что пришелся по моей голове, был не слабым. Уж я-то в этом кое-что смыслю. Так, значит, насколько я понимаю, меня привезли сюда вместо Василия. Хорошо помню, как этот гад в маске спрашивал по телефону у другого гада, мутного. Кого везти, парня или тетку? Привезли парня, меня то есть. Скорее всего, наших непрошенных гостей информировали таким образом. В квартире мужчина и женщина, нужен мужчина, Василий то есть. Вот меня вместо Васеньки и приволокли. Зачем? Догадаться нетрудно. Чего еще с моего подопечного взять, кроме выкупа? Братик да Васи мэр города? А может быть, эти ребята вовсе не связаны с теми, что в баре тогда были? Может, это другие какие-нибудь давние счеты? Чего гадать, впрочем, очень скоро все выяснится. Вот сейчас отворится дверь и... Бабах! А я, оказывается, провидица. Бах! Судя по звуку, эта громыхая открылась и закрылась, впустив кого-то тяжелая металлическая дверь. Кто пожаловал ко мне в гости, я не видела. В поле моего зрения был только потолок. Шею перехлестывал тугой ремень, мешавший двигаться. Кем бы ни был тот, кто так умело спеленал меня, он постарался на славу. Сознанием дела постарался, сволочь. «Вот», — раздался надо мной бесцветный голос, — «привезли, как ты просил». «Ага, этот голос я узнала сразу. Как же его не узнать, сухой, лишенный других оттенков, кроме раздражения, голос моего похитителя?» Того самого, с телефоном. «Ну, подожди!» Чувствуя в себе закипающий гнев, подумала, «доберусь я до тебя, оторву кое-что, диапазон-то повысится, на полоктавы выше, заголосишь у меня». Вот только бы личико его увидеть. Я изо всех сил попыталась повернуть голову влево, туда, где эти люди стояли, но ремень натянулся так, что, казалось, горло сдавил до самых шейных позвонков. Я стиснула зубы, чтобы не закричать от боли, закрыла глаза. «Как я просил», — повторил другой незнакомый голос, вот у этого с интонациями все было в порядке. Даже, пожалуй, слишком. Голос то опускался вниз, то взвивался вверх, то басил, то переходил в тенор. Я не могла понять, какие ассоциации он вызывает у меня, только был мне этот голос неприятен, как неприятно бывает змея в постели. «Постойте, так это и есть мутный? Насколько я поняла, это он заказал нападение на нашу квартиру? Как я просил?» Снова повторил обладатель змеиного голоса. «Это не тот! Кто он такой вообще? Волосатик, блин, какой-то!» «Что ж, документы у них спрашивать, что ли, надо было?» Виновато забормотал мой похититель. «Да и не было у них никаких документов. Мы их обыскивали. Адрес правильный?» «Вроде. Покажи-ка». Слева от меня, оттуда, откуда доносились голоса, послышался шелест бумаги. «Сверяют адреса». «Правильно!» Змеиный голос вслух прочитал адрес нашей с Василием квартиры. «Тогда какого хрена?» «Мать их!» — бесцветно выругался мой похититель. «Эй, ты!» Я почувствовала довольно ощутимый толчок в плечо. «Эй, щенок, просыпайся!» Я открыла глаза. Все тот же белый потолок и лампочка на перекрученном шнуре. «Ты кто такой?» «Как в той квартире оказался?» Змеиный голос щекотал мне небо. «Снимаем мы эту квартиру», — услышали они мой прерывающийся от страха голос. «Давно?» «Нет, недавно». У меня задрожали губы. Для убедительности, понятно. «Со вчерашнего дня. Мы с тетей на вокзале стояли, нам податься было некуда. А тут подошли к нам и предложили». «Кто подошел, кто предложил?» «Это бесцветный». «Ну...» Я прерывисто вздохнула. «Мужик такой лет 40, что ли, с короткой стрижкой, и девушка с ним. Женщина, то есть. Красивая очень». Не удержалась я, чтобы не польстить себе. «Красивая», — прошепел змеиный, — «тварь такая. Кости ломает, хорошо красивая это. «А как к тебе, скажи-ка, перстенечек этот попал?» «Какой перстенечек?» – проскулила я. «А такой, сам прекрасно, мать твою, знаешь, какой. Какой у тебя нашли?» «А, это я тете подарок купил», – ляпнула первое, что пришло мне в голову. «Вот у этих самых, которые нам квартиру оставили». «И во сколько же они его оценили?» Как будто рассматривая перстень на ладони, поинтересовался своим бесплотным голосом мой похититель. «Две золотых цепочки моих, крестик тоже золотой и печатка еще», — придумала я. «Немного», — проворчал змеиный голос. «Так, вот оно. Значит, эти ребята, кто бы они ни были, знают о драке в баре. Или были там. Вполне возможно, что кто-то из находящихся сейчас в этой комнате и есть тот пахан. Вполне возможно, что пахан и мутный один и тот же человек. Вот бы мне вас, ребята, разглядеть». Я снова попыталась повернуть голову, но у меня опять ничего не вышло, а синяки на моей шее от этого треклятого ремня останутся надолго, это точно. «И чего теперь с ним?» — равнодушно поинтересовался мой похититель. «Пойдем-ка», — после минутной паузы проговорил обладатель змеиного голоса. Они отошли в сторонку и принялись тихонько там переговариваться. Слух у меня, дай бог, каждому такой, но даже я ничего из их разговора разобрать не смогла. Через несколько минут такого общения эти два ублюдка внезапно удалились. Я услышала, как загрохотала, закрываясь за ними тяжелая металлическая дверь. Так как я им больше не нужна, то... Черт возьми, они пустят ли меня в расход? Я инстинктивно рванулась, пытаясь освободиться. Ничего не получилось, лишь ремни сильнее врезались в тело. Так глупо погибнуть. Меня, профессионального спецагента, солдата отряда «Сигма», пристрелят бандиты в провинциальном городке из-за дела в каких-то несколько тысяч долларов? Черт возьми, должен же быть хоть какой-нибудь выход. А выход есть. Раскрыться, объявить, кто я на самом деле. Конечно, раскрывать маскировку – дело поганое. И вообще последнее. Но куда деваться, если это единственный выход? Ну, правда, не выход, а так, отсрочка. Но ведь и эта отсрочка в моем положении значит очень много. Так я наверняка воспользуюсь их замешательством и... Только вот освободиться бы мне от ремней, тогда совсем другой разговор будет. Чего они так долго копаются, не идут? Я лежала, прикрученная к топчину, считала минуты. В таких ситуациях первым делом нужно успокоиться и как можно трезвее оценить положение вещей. Что я и сделала. А чего тут такого? Не в первый же раз жизнь моя, как довольно часто пишут бульварные писатели, висит на волоске. Только вот в первый раз так глупо получается. Снова прогрохотала дверь. Вот теперь. «Послушайте», — начала я, пытаясь опередить щелчок взводимого курка. Договорить мне не дали, липкая лента упала мне на глаза, заслонив порядком надоевший мне натюрморт, обшарпанный потолок и голую лампочку. Другая такая же лента залепила мне рот, стянув губы. «Мать вашу, что же это получается? Пропадаю не за рубь 20, не за понюх табаку», как частенько шутил руководитель «Сигмы» наш майор Уриевский. «Не крикнуть, ни в конце концов в глаза супостатам посмотреть». «Хотя, постойте, впрочем, похоже, убивать меня пока не собираются. Невидимый мною кто-то ослабил ремни на моих ногах, потом освободил руки. Я села на топчине, разминая затекшие руки. «Заведи руки за спину», — услышала я приказание. Голос этот после голосов моих старых друзей, человека с телефоном и его босса, показался мне почти дружелюбным. Поэтому я и повиновалась. Не только поэтому, правда. Если меня сразу не пристрелили, значит, в ближайшее время погибель мне не грозит. И, может быть, мне представится возможность что-нибудь все-таки рассмотреть или узнать. Руки мои, сведенные за спиной, защелкнули наручниками. Конечно, с завязанными глазами многого не увидишь. Но ленту ведь можно в любой момент скинуть, а наручники... Когда-то в институте я выполняла этот норматив освобождения от наручников за 4 секунды. Так что я не видела, сколько человек вошло в комнату, поэтому не пыталась перейти в нападение. Всего пару мгновений мне потребуется, чтобы по звуку точно рассчитать удар и проломить ногой голову своему тюремщику. Но где гарантия, что за эти пару мгновений еще кто-то, кто, может быть, находится тут же, не успеет поднять ствол и выстрелом в упор вышибить мне мозги? «Пойдем», — услышала я новый приказ спустя минуту. Подождал, пока мои затекшие ноги придут в норму. «Умничка!» Меня подняли за руки и, придавая направление толчками в спину, вывели из комнаты. Судя по звуку, мы шли по какому-то узкому коридору. Ну точно, как я и предполагала, еще и запах сырости, да и прохладно так. От самой двери комнаты, где я очнулась, я принялась считать шаги, на всякий случай, вдруг еще раз сюда попаду. На 18-м шаге мы повернули влево, через 20 шагов повернули снова, на этот раз направо. Потом прошли совсем немного, шагов 5 и лестница из 8 ступенек вверх. Когда мы поднимались по лестнице, почувствовала очень резкий неприятный запах, как будто... Ну точно, я вспомнила. Как-то, когда отряд «Сигма» урегулировал какой-то по счету конфликт в одной из республик бывшего Союза, нам с ребятами пришлось несколько часов пролежать в кювете под прицелом вражеских снайперов. А шагах в 10 от нас горел подбитый грузовик с шерстью, и ветер, как назло, гнал дым прямо на нас, и противогазов у нас с собой не было. Мы задыхались от черного дыма. Несколько раз я порывалась выскочить на дорогу, уж лучше легкая смерть от пули снайпера, чем такое медленное удушье. Не знаю, как мы сумели выдержать и продержаться до подхода подкрепления. Вот и сейчас. У меня прямо мурашки по коже побежали, когда я угадала этот запах. Недавно здесь тоже жгли шерсть. Мы поднялись на лестницу, и удушающий смрад жженой шерсти в одно мгновение сменился приятной уличной прохладой. Судя по температуре воздуха и тишине, стоявшей на улице, можно было предположить, что сейчас глубокая ночь. Хотя, впрочем, тишина еще ни о чем не говорит. Меня могли отвезти куда-нибудь за город, пока я была в бессознательном состоянии. Спутник мой после того, как мы вышли из комнаты, так и не проронил ни слова. В молчании мы шли довольно долго. Все-таки это был город. Где-то совсем недалеко шумели автомобили, под моими ногами однозначно клацал асфальт. Внезапно я ударилась локтем о стену, кирпичную, насколько я поняла. Скорее всего, это дом какой-нибудь. Надо бы оставить здесь знак. На ум мне сразу пришла старинная сказочка про мальчика с пальчика. Что он там на дорогу бросал? Зерна, что ли, какие-то? Ну, зерен у меня не было, и поступила я следующим образом. Остановилась, согнувшись, и глухо застонала, как бы все еще страдая от этого удара о стену. «Чего там? Чего?» Сразу занервничав, захрипел для неузнаваемости коверкая голос мой провожатый. «Больно, что ли?» Я еще раз простонала. «Мол, больно, конечно, что спрашиваешь?» «Попробуй только пикнуть, прибью!» Провожатый резко содрал липкую ленту с моего рта. Слава богу, сработало. Я прикусила себе губу. Не сильно, просто чтобы кровь пошла. И, ощутив во рту знакомый солоноватый привкус, сплюнула на эту стену, стараясь сделать все незаметно для моего сторожа. Вроде получилось, он ничего не заметил. Рот снова наполнился кровью. Полегче, наверное, все-таки надо было кусать. Я проглотила кровь. «Ничего, сейчас пройдет. А как мне еще иначе было окрасить слюну? Зато теперь при свете будет здорово видно. Красное такое пятно». Мы свернули куда-то на тропинку через 350 шагов, а потом я перестала считать шаги. Бесполезно. Мы начали петлять по парку, насколько я поняла. Пахло зеленью. Один раз я сослепу налетела на лавочку. «Стой!» — внезапно приказал мне мой спутник. «Садись сюда!» Я опустилась на ту же лавку. «Вот здорово! А я-то думала, что он приведет меня куда-нибудь в сердце преступного мира, а меня, по-моему, сейчас просто-напросто отпустят на все четыре стороны. Очень интересно, какие бандиты сознательные пошли, прямо примерные, сплошные Зорро и капитаны Блады, благородные разбойники. Меня освободили от наручников. «Сиди здесь», — услышала я последнее приказание, — «считай до 100, потом можешь снять повязку». Я принялась, пришептывая вслух, считать. 10, 20. Глупо, конечно, но дело в том, что, прислушиваясь к удаляющимся шагам своего провожатого, я поняла, что никуда он не уходил, отошел просто метров на 5 и спрятался, по всей видимости, в кустах, тихонько прошумели кусты. 30, 40. Значит, вот причина благородства моих похитителей. Они хотят через меня выйти на Василия, считают все-таки, что я с ним связана. Правильно считают. Хвост, значит, оставили. 60, 70. Ну ничего. Вот досчитаю сейчас до 100, и тогда с этим хвостиком поговорю. Я этот хвостик морским узлом завяжу, если он мне все, что меня интересует, не выложит. 80, 90. Мой провожатый пошевелился в кустах. Я отчетливо услышала. Зашумело. Ну, держись. 99, 100. Все. 100, проговорила я дрожащим голосом в прохладный ночной воздух и отодрала липкую ленту с глаз. Посидела немного на лавочке Это на самом деле был парк. Я даже знала, какой. Культура и отдыха имени Горького. Мы часто здесь с тетей гуляли. Недалеко же увезли. Пожалуй, можно попробовать отыскать тот подвал, где меня держали. Я посмотрела на часы на левой руке, 3:30 ночи. Понятно, почему никто из прохожих не удивился моему виду с клейкой лентой на глазах и руками, скованными сзади наручниками. Прохожих просто не было в такой поздний час. Я поднялась с лавочки и медленно пошла по аллейке, прислушиваясь к звукам за моей спиной. Вот снова прошелестели кусты. Это мой преследователь выбрался из своей засады. Расстояние между нами что-то около 50 метров. Нужно подпустить его поближе, только бы не спугнуть раньше времени или тоже устроить засаду. А вон и удобное для засады место перекресток аллей и сбоку какое-то строенице. Небольшая такая продолговатая кирпичная будочка, вроде крытой остановки общественного транспорта. Я подошла поближе. Ага, общественный туалет. Дойдя до перекрестка, я свернула в этот туалет и встала за стеночкой. Подождем. В нос мне тут же ударила гнусная вонь разлагающихся фекалий, а сортир-то давно не годен для употребления. Посетители, почему-то не желая заходить внутрь, гадили прямо у стеночки. Надо будет кроссовки почистить, как приду, подумала я, поджимая ноги, чтобы выбрать себе местечко почище. В смысле, где дерьмецо уже подсохшее. Вскоре я услышала осторожные шаги. Фонари, конечно, не горели, но в свете ярко сиявшей луны я увидела щупленького паренька в спортивном костюме, похожего на испуганного щегла. Лопоухий такой. Это и был мой недавний сторож, теперешний преследователь. Тоже мне бандюга. Мне сразу как-то даже неинтересно стало. Он остановился на перекрестке прямо возле туалета, в 2 шагах от меня, и завертел головой, пытаясь понять, куда это я подевалась. Вот теперь я дождалась, пока он повернется ко мне спиной, и прыгнула вперед. Одной рукой закрыла пареньку рот, а другой сдавила ему горло. Сдавила так, чтобы каждое движение причиняло невыносимую боль. «Тише, тише!» – зашептала я в оттопыренное ухо, хотя он и не думал, по-моему, кричать, а немел от неожиданности и испуга. Потом я повернулась назад и, точно рассчитав, втолкнула свою жертву в черную вонючую дыру двери общественного туалета. Парень, как только оказался в сортире, испуганно заверещал, как птенец в крокодильей пасти. «Чего это он там такого увидел?» Я шагнула за ним. «Поговорить надо. Серьезный будет разговор». Войдя в будку общественного сортира вслед за пареньком, я едва не вскрикнула от неожиданности. Внутри сортира как такового не было. Была только чудовищных размеров глубокая яма с нечистотами. Шпионивший за мной парень стоял на самом ее краю. Так как яма начиналась чуть ли не с порога туалета, то как он ни был мною напуган, ему пришлось стоять вплотную ко мне, чтобы не угодить по уши в дерьмо. Еще хорошо, если по уши. При взгляде на эту ямищу у меня создалось впечатление, что она бездонная. Мы так и стояли, лицом к лицу. Видать, паренек сиденью в яме предпочел все-таки мое общество, что вполне понятно. Паренек взглянул мне в лицо. Я кровожадно улыбнулась ему в ответ. Он ужасти такой не вынес и зажмурился. Я подняла глаза наверх, и тут меня осенило. Вот тебе, Женечка, эффективный способ выбивания признаний из допрашиваемого. И гуманно, и действенно. Да еще и оригинально. Дело в том, что в низком потолке, потолок тут был очень низкий, свободно можно было достать рукой, был вбит железный крюк. Для чего он был предназначен, сказать сейчас трудно. Но как его использовать в данный момент, я знаю. Ага, если упереться ногой вот в эту трубу, то я отступила на шаг, уперлась ногой в трубу и, схватив обеими руками щупленького парнишку за ремень на штанах, сдернула его к потолку, зацепила ремнем за тот самый крюк, при этом сама чуть не свалилась в яму. Парень даже не кричал, даже не шевелился, он, по-моему, и дышать-то боялся, ведь висел он прямо над этим дерьмовым котлованом. Я немного перевела дух, нелегкая ведь упражненница, да и воняло очень уж гадостно, дышать было трудно. Ну-с, теперь можно и начинать разговор. Только я думаю, побыстрее нужно это дело провернуть, а то допрашиваемый того и гляди в фекалии с головкой окунется. Вот уже что-то потрескивает, то ли ремень его, то ли крюк трещину какую дал. «Эй, друг, ты живой там?» – позвала я. Он и вправду висел, не шевелясь, как мертвый. «Да», – едва слышно ответил он, осторожно открыв глаза. «Вот-вот», — посоветовала я, — «особо не напрягайся, так и говори, а то слетишь, чего доброго, вниз». Словно бы в ужасе от такой перспективы парень снова зажмурился. «Тебя как зовут-то?» – поинтересовалась я. «Вовой, сними меня отсюда». «Сниму», – пообещала я. «Вот поговорю с тобой, сниму». «Значит, слушай сюда, Вова, детка. Меня в первую очередь интересует вот что. Кто такой мутный?» Вова с минуту молчал, потом произнес осторожно. «Там же провалилось все. Канализацию там прорвало. Там глубина, знаешь, какая?» «Это он про яму, что ли? Похоже на то». «Тем лучше», — жестко ответила я. «Не будешь долго мучиться». Вова снова замолчал. «Уже пошел четвертый час. Мы таким манером и до утра проговорить можем». «Я ведь и подтолкнуть могу», — пригрозила я. «Дотянусь. Кто такой мутный?» «Не знаю». «Такой ответ, Вовочка, меня не устраивает. Я задаю конкретный вопрос и хочу получить конкретный ответ», — посвятила я Вову в правила игры. «Отвечаешь мне, повисишь еще немного. Не отвечаешь, занимаешься плаванием подводным, вернее, под дерьмовым». «Мутный он в Афгане служил», — сообщил мне парень. «Полковник он, что ли? В общем, крутой какой-то был. А вообще он родом из этого города». Вова все рассказывал, а я молчала, чтобы не перебивать. Вернулся с войны, связался с братвой местной, а у него еще в ментах и верхушке друзей много, вместе в институтах там учились или еще где, не знаю. Вова замолчал, задумался. «Еще что?» «Крутой он очень. Это мне уже понятно. А еще что?» «Холостой он», — после минутной паузы добавил совсем уж несуразное Вова. «Зачем ему Василий нужен, брат Толстикова?» «Какой Василий?» — с неподдельным изумлением переспросил Вова. «Толстиков — это мэр, что ли? А что, у него брат есть?» «Понятно. Разве будет такой человек, как мутный, шестерок в свои планы посвящать? А тебя зачем за мной послали?» «Они человека какого-то ищут», — после минутной паузы неохотно признался Вова. «Сказали, что ты на него выведешь». «Они это кто?» — сразу же спросила я. «И кого ищут?» «Ну, мутный и еще там друг его, то ли ОМОНовец, то ли спецназовец из мусорни. А ищут они этого. Фотография у меня в кармане есть. Покажи». Вова протянул было руку к брюкам, но ремень его вдруг угрожающе затрещал. Рука на полпути трусливо остановилась и осторожно поползла по воздуху обратно. «Упаду я». «А куда ж ты денешься, голубчик? Упадешь рано или поздно. Значит, этот мой похититель с бесцветным голосом – мент, так что ли? А ребята его в масках – бойцы спецназа или ОМОНа? А что? Похоже, работали они довольно профессионально, я уже отметила». «Сними меня», – позвал Вова, решив по моему молчанию, что вопросы у меня наконец кончились. «Как мне на мутного выйти?» – спросила я, заранее зная, что ответа на такой вопрос не дождусь. Обычно такие мелкие сошки вроде этого Вовы про большого босса мало что знают. Тем более про его планы, а уж менее всего о его местонахождении. «Не знаю», — посмотрев на меня честными-честными глазами, признался Вова. «Видно, надоело ему очень так висеть». «Ну что же, не висеть же ему здесь вечно. Тем более, что вечно он уже точно не провисит. От силы еще полчаса и все. А я же не изверг. Особо опасным он мне не кажется, так что сниму. Хотя окунуться ему все-таки придется. Не без этого. Только пусть он мне сначала фото передаст, чистеньким». «Давай мне фотографию», — протянула я руку, — «потом вытащу». Он снова осторожно полез, сразу затрявшейся рукой, в задний карман брюк. Медленно-медленно вытянул карточку из кармана и протянул ее мне. Я схватилась левой рукой за решетку окна, располагающегося неподалеку, а правой крепко сжала протянутую ко мне Вовину руку. «Ай, осторожно, жалобно!» — так что снова напомнил мне погибающего птенца, — вскрикнул Вова. Я изо всех сил дернула парня на себя, а как его еще снять? Таким же макаром, как я его туда повесила? Трудновато будет. Зачем мне силы тратить на шестерку какую-то? Сухо треснув, лопнул Вовин ремень, и несчастный его обладатель вниз головой полетел в смрадную клоаку. Руку его я не выпустила, так что Вова успел окунуться только по горло. Можно считать, что ему повезло. Таким же сильным рывком я выдернула бедного соглядатая из пучины. И чуть снова туда не отправила. Дело в том, что Вова, как и все утопающие, даже будучи уже вытащенным на твердую землю, все-таки пытался схватиться за меня измазанными зловонной жижей руками. Едва удержавшись от того, чтобы двинуть Вове по уху за такие намерения, я выскочила из вонючего туалета на свежий ночной воздух. Вслед за мной, источая невероятный смрад, хлюпая носом и промокшими ботинками, вышел Вова. Сказать, что он был испачкан в дерьме, значило бы ничего не сказать. Он попросту от самого горла до пяток был покрыт слоем фекалий, словно второй кожей. Все, больше этот паренек мне не нужен, тем более в таком виде. Предоставив Вове полную свободу дальнейших передвижений, я быстрым шагом устремилась к выходу из парка. Увидев немного влево от парковых ворот одиноко горящий фонарь, направилась туда. Фотография из Вовиного кармана была зажата у меня в руке.